И так хорошо будет. 20 раз вам повторять. А ведь можно сказать: доброе утро, добрый день, добрый вечер, пожалуйста, входите, пожалуйста, садитесь, будьте любезны, передайте, пожалуйста. Я пройду после вас, спасибо большое, благодарю вас, всего доброго, скажите, пожалуйста. Я шел и думал, какие еще приятные слова можно сказать, обращаясь к постороннему человеку. Возле меня, резко скрипнув тормозами, остановились «Жигули». Хозяин «Жигулей», не здороваясь, небрежно поманил меня пальцем и крикнул: «Эй, как на Алабяна ехать?» Почему он считает, что может требовать у меня справку в таком тоне? «Оглох?» — осведомился он. Я снова промолчал. Владелец «Жигулей» недовольно буркнул: «Ну и народ! Язык у тебя отсохнет ответить!» Я бы ответил, но от неожиданного окрика не смог сразу сообразить, как туда ехать. Впрочем, и отвечать расхотелось. Я не умею разговаривать на таком языке и не хочу учиться. Когда таких примеров из собственного опыта и опыта окружающих и размышлений по их поводу накопилось много, я выступил по радио с беседой на тему «Осторожно, слово». Не предлагал ничего особенного и чрезвычайного, просто советовал обращаться со словом обдуманно. Применять, например, давно выработанные и общепринятые формулы вежливости и отказаться от таких оборотов, как «не видишь, что ли», «ослеп», «оглох», тем более, что есть опасность действительно угодить в человека, который плохо видит или плохо слышит. Я напоминал другие слова: приветливые, вежливые, благожелательные. И заканчивал передачу так: будьте осторожны со словом. Грубое обоюдоостро и часто мстит за себя. На меня обрушилась лавина откликов. Радиослушатели приводили примеры, часто печальные, иногда драматические. В некоторых письмах речь шла о семьях, которые оказались под угрозой разрушения из-за крайней грубости одной стороны. Другие слушатели приводили примеры, какой незаживающий след на годы наносит травму словом. Одна женщина рассказала, что когда она была девочкой, знакомая громко сказала про нее на улице: «Ты погляди, какая некрасивая». Эти слова она запомнила на всю жизнь. В юности они принесли ей много горя. Она перестала смотреть в зеркало и улыбаться. Слушатели размышляли и над другими примерами недопустимого обращения со словом. Говорили, как непозволительно комментировать физические недостатки людей. Спрашивали, хорошо ли поступают актеры, извлекая комический эффект из заикания или глухоты персонажей. Ведь эти шутки, грубо тиражированные в пересказе, наносят травму людям, которые и без того несут бремя недуга. Большинство откликнувшихся на мое выступление соглашалось: со словом надо обращаться осторожно. Однако нашлись люди, кого сама постановка этой проблемы привела в раздражение. Они утверждают: без грубости не обойтись, и обходиться без нее не надо. Под грубостью они понимают и крайнюю ее форму, нецензурную брань. Без нее где и соваться нечего на стройку, в цех, в поле, да и в домашнем быту без крепкого слова немыслимо. Вредный вздор. Броняться на том производстве, где не умеют ни хорошо руководить, ни хорошо работать. Броняться в семье, где не уважают ни окружающих, ни себя. Пора перестать умиляться соленым и крепким словам. Никакие они не соленые и не крепкие. Они грязные и пакостные. Я уже упоминал в этой книге Бориса Ивановича Богданкова. Всю жизнь отдал он поочередно двум профессиям – помощника сталевара и рабочего геологической экспедиции на Крайнем Севере. Работал в условиях трудных. Вечернюю школу окончил взрослым человеком. Был знатоком поэзии, любителем природы. Познакомил я Бориса Ивановича с моим коллегой-писателем. Пошли мы вместе гулять. Мой коллега начал украшать свою речь непечатными выражениями. Борис Иванович помрачнел, замолчал, замкнулся. Когда мы расстались с нашим спутником, Борис Иванович с обидой сказал: Он что же считает, что рабочий не понимает другого языка?